слушаете Народное славянское радио. Михайлов Никита, город Орел. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, общероссийское движение «Возрождение», что это такое? Ну, для меня это один из, наверное, немногих инструментов, который дает возможность реализовать себя, ну, вот в нынешней обстановке, которая достаточно тяжелая, достаточно серьезная, а именно, ну, не секрет, что тяжело сейчас всем. И каждый ищет какие-то возможности объединения, соединения, можно любыми терминами это все называть. И вот движение «Возрождение» – это объединение или соединение единомышленников, тех людей, которые смотрят на вещи одинаково. Ну или мыслят одинаково для того, чтобы, ну, реализовать себя. Ну, допустим, вот скажу про себя, вот там, я отец 4 детей. И если бы я был один, ну не в движении «Возрождения» или там еще не в каком-то движении, в другом, если бы я был один, мне было бы достаточно тяжело там найти работу какую-то, реализовать себя, ну и много другого. Вот. Для меня движение «Возрождение» такой достаточно серьезный механизм или достаточно серьезный, ну, достаточно серьезное подспорье для решения своего, ну, внутреннего потенциала. Вот. Скажи, вот ваше отделение, ваше региональное вот это направление занимается какой-то конкретной деятельностью в общероссийском движении «Возрождение», либо, ну, вот, чем занимается, тем и занимается? Ну, город Орел в движении «Возрождения» там, с самого начала, да, там, с самых истоков стоит. И у нас достаточно много направлений. Да, там, если перечислять их, там, это и экологическое направление, это и работа с молодежью, это и воспитание там, учащихся, и кооперативное движение, закупки, контрольные закупки, спортивные направления. То есть все зависит от потенциала тех людей, которые, ну, в данном этапе находятся в нашем векторе вместе с нами. Вот. Ну, вот конкретно у меня направление – это работа с молодежью, это работа с учащимися школ, ну и подростки, наверное. Вот, это проект «Киноуроки в школах России». То есть конкретно я рука об руку работаю вместе с таким направлением, как «Трезвая Орловщина». И мы вместе ходим по школам, где-то вместе, где-то порознь, но тем не менее мы делаем одну и ту же работу. Мы ходим по школам и пытаемся сделать так, чтобы то поколение учащихся, которое сейчас находится в школе, стало, ну, хотя бы чуть-чуть лучше, ну или, по крайней мере, начинало задумываться о своих каких-то действиях или бездействиях, которые, ну, которые сейчас мы наблюдаем. Вот. Ну, поскольку Орловская земля породила это движение, ну или, может быть, представители Орловской земли были инициаторами, одними, да, из инициаторов, то к тебе и вопрос. А как вообще «Возрождение» существует? На каких принципах и основах? О, на каких? Ну, все существует и работает на добровольческих основах. Это, ну, наверное, самый главный, да, и самый основной принцип. Все работает и существует только благодаря потенциалу тех мужей, которые поднялись, которые не сидят возле телевизора или не лежат на диване, не пьют, там, не употребляют, ну и так далее. Это те люди, те мужики, те мужи, за которыми стоят их рода. Там, зачастую это многодетные отцы, у которых полноценные семьи, которые взяли на себя ответственность, вот, и которые, ну, которым не безразлично, что там будет дальше. Вот, поэтому, ну, это, наверное, самый главный принцип, да, на котором вот базируется та платформа движения «Возрождения». Я думаю, это, ну, наверное, вот прямо во главу стола нужно ставить. Но ты перечислил тех, кто является вхожим в «Возрождение». А как принимаются решения, как исполняются решения? Кто-то там стоит, мерит линеечкой, галочки ставит. Что? Как? Ну, все. Главное мерило потенциала участника – это дела. То есть у нас один из лозунгов так и гласит там, «Слава через дело». То есть можно долго говорить, можно долго там, восхваляться или там, перечислять те качества, которыми каждый обладает, но если не делаются дела, созидательные, большие дела, то эти качества, да, там, или эти принципы, они как бы сводятся к нулю. Имеет, то есть основные принципы, на которых строится, да, вот движение Возрождения, по которому, ну, можно оценивать, да, там, участников движения Возрождения, это дело, которое он сделал. Это может быть любое дело, которое будет направлено здесь и сейчас или чуть попозже, там, в каком-то обозримом будущем, на, ну, на созидательное наше общество. Это один из моментов. Другой момент – это имеет право принятия решения, которое озвучено на движении Возрождения, только тот человек, который имеет крепкую семью, крепкий род, за которым стоят его дети. Да, там, как правило, повторюсь, как правило, это много детей. Не останавливаюсь на одном, втором, третьем. Это тот человек, который взял на себя ответственность за определенное дело. Это тот человек, который позволил себе не быть слабым, который не употребляет там, какие-то там, напитки, сигареты и так далее и тому подобное. Разрушающие. Наркотические. Да. Это тот человек, который не дискредитирует своим поведением, своими качествами или своими словами русскую нацию. Это тот человек, который... Ну, которого зачастую мы, наверное, потеряли в большинстве. Есть отдельные представители, вот, наверное, лучший из них вот и в ходе движения Возрождения. Хорошо. А каким образом, какими способами принимаются решения? Собираются... Есть какой-то, допустим, на повестке дня какое-то принятие решения. Это решение озвучивается для всех там, членов движения и принимается только коллегиально, да, то есть только единогласно принятое решение имеет право ну, жить в делах. Если кто-то против, воздержался или, ну, или по каким-то причинам не смог проголосовать, то значит решение по этому вопросу или откладывается, или ну, должно как-то быть озвучено. Вот, поэтому только единогласно. Это принцип, принцип, по которому, наверное, наши предки, да, и принимали решения. Да, вот выше я уже сказал, что не каждый человек способен или сподобен, да, принимать такие решения. Но тем не менее, если уж он в движении, то значит только единогласно. Это получается уклад, который общими такими фразами называется копное право. Да. По принципу копного да, права. Да. То есть есть возрастной ценз, возрастной. Есть семейный ценз, есть количество детей. Ну и там дальше начинается следующее. Если у тебя есть хозяйство, если у тебя крепкое есть дети, хозяйство, да, значит да. ты уже вхож в круг. Да, значит ты уже муж, да, значит уже ты уже хозяин. Хозяин своей семьи, хозяин себя, своей семьи, своей страны, своей земли. Да. Ты не имеешь. Если у тебя уже есть внуки, то в этом случае ты еще следующий. Право внеочередного голоса ты имеешь. Если у тебя есть внуки, ты уже дед, ты по статусу уже выше, и тебя ну, обязаны слушать и слышать все те, кто находится ну, в кругу, да, там, кто находится с тобой рядом. То есть дед – это... Ну, достаточно серьезный статус. Дожить до деда, воспитать детей и родить внуков – это ну, достаточно большое дело. А еще если ты дед, и ты еще работаешь, ну, принимаешь решения какие-то в общественных делах, то ну, тут вдвойне, втройне почет и уважение. Потому что многие деды, они ну, сейчас, что мы видим. Ну, вот теперь давай поговорим уже о конкретных делах. Вот раз в полгода происходит собрание представителей от регионов, региональное собрание. И что ты можешь сказать по тому, какие изменения в жизни произошли в течение полугода в вашем регионе? Что было сделано очень, на твой взгляд, интересного и важного? Ну, я акцентирую внимание на то, что после каждого круга, да, вот, регионального круга, после каждого регионального круга движения «Возрождение» начинается новый виток региональной жизни. Объясню почему. Потому что на региональном круге раз в полгода собираются все те представители своих кругов, своих регионов, и каждый отчитывается по делам своим. Это одна из серьезнейших мотиваций, которая заставляет тебя не то что не сидеть на месте, или твой регион, не то что не сидеть на месте, а наоборот с удвоенной силой делать свои дела, продолжать, может быть, даже брать новые дела, ответственность за новые дела. Почему? Потому что, чтобы быть достойным, чтобы сидеть наравне в этом кругу через полгода, да, через следующие полгода, ты обязан, ну, быть лучше себя сегодняшнего, завтра, нежели чем, ну, и так далее. Вот, поэтому это обязательно делать, да, и начинаются вот новые витки. Значит, после того, как раз в полгода собираются старшие на региональных кругах и представители своих регионов, то, ну, во-первых, все делятся опытом. Все делятся опытом, наработками, все делятся какими-то новыми информациями или новыми качествами своими, да, новыми компетенциями. Как правило, это каждый раз это все новое, новое, новое. То есть это один из таких достаточно серьезных моментов прогресса, ну или эволюции, да, там можно по-разному называть. То есть региональный круг, он не стоит на месте. Региональный круг постоянно развивается. Именно вот, наверное, из-за того, вот, о чем я сказал выше. Потому что каждый не может, наоборот, он хочет, для него это является серьезной мотивацией, чтобы стать лучше. Становясь лучше, ты делаешь свой регион лучше, свой круг лучше. Становясь лучше, на тебя твои соратники смотрят и заряжаются такой же энергией. Поэтому, ну, наверное, как-то так это работает, как-то внутренне так. Давай припомним сборы, какие-то мероприятия, которые происходили, ну, например, там, 2-3 года назад до СВО. И как изменилась жизнь после начала, вот последний особенно год, вот что произошло? Есть какая-то разница до и вот после? Ну, разница есть. Как мне кажется, разница стала достаточно серьезной и очевидной. Многие регионы, особенно приближенные к зоне проведения, да, там, специальной военной операции, они стали, ну, достаточно трезвее смотреть на вещи. А именно, вектор их направления, он начал смещаться именно вот в подготовку, там, начальную военную подготовку, да, там, тактическую медицину. То есть вектор стал именно вот военный. Вектор стал именно там патриотический, потому что больше начали эти регионы уделять внимание именно патриотическому восприятию мира, потому что люди, которые находятся вот рядом в этих приграничных территориях, они достаточно быстро мобилизировались для того, чтобы там начинать возить гуманитарную помощь, оказывать какую-то помощь бойцам, да, там, собирать деньги, отправлять, ну, и лишить какие-то необходимые вещи. Ну, то есть достаточно серьезно изменился сам региональный круг. Достаточно серьезно изменились люди и их отношения. Вот именно. Вот. Ну, конечно, основная тематика, да, вот последние несколько кругов с началом СВО, это, конечно, центральное вот именно проведение специальной военной операции. И что мы будем делать, если вдруг враг начнет подходить к нашим границам, границам наших домов или наших регионов? Как мы будем реагировать, что мы будем делать? Но я хочу сказать одно очень важное дело, ну, вернее, одну очень важную фразу. Никто не сбежал куда-то там, в Грузию, за границу, не знаю, ну, из регионов, да, все те регионы, которые были, они остались, все те люди, ну, по крайней мере, старшие, да, по регионам и около старших, да, которые держат на себе ответственность, они остались, продолжают работать с удвоенной силой. Вот. Ну, наверное, вот как-то так. Угу. В общем, появилось больше практики, больше размышлений о том, как и что делать. Да? Люди стали трезвее. Вот мужики стали трезвее, потому что они все, ну, как-то, наверное, жили в каких-то иллюзиях. Ну, и круги стали, ну, допустим, на примере своего региона, хочу сказать, что люди стали искать, ну, подобных, себе подобных по мысли, по там мировоззрению, и поэтому стали как-то круги плотнее, больше, шире, вот именно вот после начала спецоперации. Давай попробуем помечтать, поразмыслить вот на такую тему. Какие бы основные указы, приказы, распоряжение ты дал, если бы оказался президентом Российской Федерации, ну, руководителем России, вот завтра. Тебе звонят, ну, пожалуйста, ты теперь президент, руководитель. Ну, три основных для начала. Честно говоря, очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос, но я бы, ну, если бы у меня были все полномочия, все ресурсы, там, не вот знаю, все, что хочешь. Да, я бы взял, наверное, за основу политику проведения это Иосифа Виссарионовича Сталина. Не из-за того, что он такой хороший или из-за того, что он такой плохой, но просто по-другому не искоренить, кроме как каленым металлом или огнем, не искоренить засилье вот эгоизма, да, или эгоцентризма вот у нас здесь. Это уже ближе к Малюте Скуратову. Да? Ну, может быть. Но я там вот каленым железом, да. Но я к чему говорю? Просто люди, они, ну, не понимают, даже если любой указ, да, там, нашего верховного командующего, президента страны, без разницы, любой указ, он на местах интерпретируется по-разному. То есть как вот... Ну, давай, с учетом этого. Итак, ты учитываешь, что он будет интерпретироваться. Вот как избежать того, чтобы указы, которые, во-первых, надо обозначить, какие, я да? Не готов был к этому вопросу. Да, ну, хорошо. И что сделать, чтобы они правильно интерпретировались? Я попробую помечтать. Ну, наверное, я бы все-таки поставил, ну, вернее, начал бы разрабатывать какую-то идеологию для того, чтобы она была как ось, да, то есть чтобы она была как такой некий стержень, на который бы уже находились, да, там, как бусинки, да, там, нанизывались уже все остальное. Это очень сложный момент, очень тяжелый момент, но просто по-другому, наверное, ничего не сделать. Что бы мы ни меняли, какие бы мы законы ни писали, какие бы мы... Что бы мы ни искореняли, очень тяжело будет, потому что, ну, человек слаб сам по себе, сам по натуре, он слабое существо. И сильных очень мало. Об этом говорит, вот, допустим, количество людей, да, которые вот в движении Возрождения. Их должно быть там, не знаю, не 100 человек, их должно быть там 100 тысяч. Их должно быть, ну, все мужики должны подняться. Ну, ладно, там каждый второй. Вот. Я бы, наверное, вот все-таки идеологии, чтобы в ось приятия, да, она была бы единой. Ну, по крайней мере, она была бы понятной для всех. Ну, и хотя бы там для каждого второго, там, ну, мужика, да, если мы сейчас говорим про круги. Вот, чтобы она была понятной. Следующий момент, я бы, наверное, проводил бы политику протекционизма. Расшифруй. Я бы все рельсы промышленности, которые есть у нас в стране, всех тех ресурсов, я бы оставлял в стране. Я бы не покупал из-за рубежа ничего. Это тяжело, это сложно, но, по крайней мере, у нас есть примеры, не далее, как вот в 20-х, да, годах 20 века У нас это получилось. И, может быть, еще даже живы те люди, которые, ну, те практики, которые могли бы нам что-то подсказать или рассказать. Даже если они не живы, у нас есть куча литературы, которая бы помогла нам сейчас. Но ты опять же возвращаешься к сталинскому периоду, да, там 30-е, 40-е. Да. Вот конец 20-го года, когда уже, ну, 20-х годов, когда уже мы имели право, да, и, с нами считались, да, с нашей великой страной считались, и покупали наше зерно, да, то есть, а мы на это зерно там покупали станки. Угу. Станки привозили сюда и здесь уже производили. Мы не покупали ничего за рубежом, тем более там в Китае. Не хочу унизить Китай, но дело в том, что мы туда в 90-х отвозили там металл, который собирали по... Все, да, там собрали этот металл, отправили туда, а теперь мы у них все закупаем. Угу. Вот, это второе. И третье, я бы работал очень серьезно над экономикой страны, над внутренней экономикой страны, которая бы позволила нам совершенствовать все сферы, которые находятся рядом. Ну, это вот тот же пример народного хозяйства, тот же пример плановой экономики, но с доработками, с определенными доработками, которые мы уже сейчас можем взять, ну, из тех ошибок, да, или из тех примеров, которые вот из тех граблей, да, на которые мы уже наступили. Вот. Ну, наверное, вот три таких больших кита. Но это с тем учетом, это все делается не за 5 минут, не за 5 дней, может быть, даже не за 5 лет, но если очень сильно захотеть, если каждого поставить и каждого вывести и дать ему по какому-то определенному инвентарю и заставить работать, то так оно будет. А теперь какими способами это все сделать? Потому что, как говоришь, неправильно поймут или поймут, как им хочется, ну и так далее. Вот что надо добавить к этим указам? Ну, каким способом? Каким способом? Ну, наверное, начну с последнего экономического, да, потому что он мне, может быть, несколько поближе, и, может быть, я там чуть-чуть разбираюсь. Каким способом? Ну, во-первых, ну, я уже, наверное, выше, да, там в вопросе чуть-чуть рассказал. Во-первых, нам нужно сделать так, чтобы мы все производили здесь у себя внутри страны. Сделать так, чтобы наша валюта была одной из самых сильных, может быть, даже самой сильной, не знаю, потому что, ну, у нас есть самый большой серьезный ресурс на сегодняшний день, да, там это те энергоносители, которые, ну, мы имеем. Это то сельское хозяйство, которое мы имеем, которое за последние годы достаточно серьезно возросло. Вот если взять вот эти инструменты, то мы можем вообще закрыться и покупать действительно станки только там на Западе и производить все у себя здесь и покупать на внутреннем рынке. Тогда наша национальная валюта, она будет, ну, полностью себя обеспечивать. Экономический момент в этом случае, да, там мы, ну, максимально закроем. Не говорю про все, но мы максимально это закроем. Следующий – это как нам построить идеологию? Нам нужно сделать так, чтобы мы гордились своей страной, своими корнями, своей аутентичностью. Ну, то есть сделать так, чтобы мы были горды. Вот, допустим, приведу какой-то банальный пример. В стране, в Америке, у них, когда играет гимн, все встают. Ну, или там флаг на каждом доме висит, и это в порядке вещей. Или там построение, не знаю, что там, в институте, да, или где у них там, в школе, да, у них там каждый день начинается там с поднятия флага. Mm-hmm. Ну, я условно говорю. Так или иначе, это патриотизм, и он работает. Так или иначе, это патриотизм, и он дает определенный толчок к дальнейшему какому-то развитию, чтобы у тебя внутри, у тех людей, которые, ну, видят или присутствуют при поднятии флага, при включении гимна, чтобы они поднимались, чтобы у них срабатывало где-то там что-то внутри. Нас 20 лет или сколько, или даже больше втаптывали в грязь всю нашу, все наши корни. и говорили, да что вы носитесь, да, там со своими русскими корнями, никому они не нужны. И поэтому у нас все надписи на английском языке, да, там как не выйдешь на улицу и думаешь, что ты в России находишься, да, или где-то там за рубежом. И нас все время там понукали то, что вот на Западе все лучше. Ну, лучше-то, может быть, и лучше в материальном каком-то плане или в том, что можно пощупать. А нашу духовность-то именно так и убили. Нам нужно поднять, вернее, идеология начинается с изучения классиков. То есть мы должны гордиться Чайковским, мы должны гордиться Достоевским. А вот я провожу сейчас по школам, да, киноуроки, вот в пятницу, да, там, вчера проводил среди 9-11 классов киноурок и задал такой вопрос, ну вы же знаете произведение «Как закалялась сталь»? Никто так и не сказал, то есть никто так его и не читал, никто не сказал, про что это, о чем это. Единственное, что меня порадовало, вот результаты моей работы, в конце киноурока ко мне подошли несколько человек, независимо друг от друга, вот как-то они параллельно ко мне подошли и спросили, а как вы сказали, как вот эта книга называется, а кто ее написал, ну и так далее. А пример я приводил простой. Мой старший сын в 6 классе, вот он перешел в 6 класс, он в 5 классе нашел эту книжку у меня в библиотеке, прочитал и сказал, что я не понял всего несколько моментов. Вот. А я в 11-м, может быть, половину этой книги не понял, ну и так далее. Вот, то есть нам патриотизм нужно поднимать с самых-самых-самых-самых низов. Мы должны гордиться этим, мы должны поднимать свои корни. Вот. Ну и народное хозяйство, да, про которое я выше говорил, они несколько смежные с экономическим блоком, который тоже я, да, выше чуть-чуть сказал. Народное хозяйство, оно, конечно, будет такой смычкой между трудом колхозницы и рабочего. То есть нам нужно сделать так, чтобы житье в деревне, да, оно было, как это сказать, ну, престижным, да, или как, чтобы на тебя пальцем не тыкали. Или работа обычного токаря, да, она была бы престижной. Просто все сейчас кем хотят стать, да, там, блогерами, банкирами. Но сейчас уже это отходит. Я вот опять же по роду своей деятельности, да, там, провожу киноуроки среди школьников. И банкирами, олигархами хотят стать дети примерно там в 9, ну, 8-10 класс. До этого момента они не хотят стать банкирами. То есть, ну, уже есть какой-то, ну, плацдарм, уже первые шаги какие-то сделаны. То есть вот это поколение, которым не занимались, они хотят стать банкирами. Ну, то есть бездуховные, ну, вообще любая профессия, которая была бы связана с бездуховностью. Там, с высоким положением, с деньгами, не знаю. Вот. Дети там, со второго по там, какой-то шестой класс, они говорят, мы хотим стать, уже там называют какие-то серьезные профессии. Ну, допустим, там военный, это одна из самых распространенных сейчас, ну, самый распространенный ответ, кем вы хотите стать. Там есть пожарные, ну и так далее. То есть есть люди, которые... И самый главный ответ, некоторые, ну, отвечают, то есть я когда задаю, кем вы хотите стать, они отвечают, вот дети, да, там до вот этого там какого-то 8 класса, они отвечают, мы хотим помогать стране и жителям страны. Вот примерно вот так. То есть, ну, это уже отрадно. То есть уже есть какая-то идеология, уже есть какая-то ось приятия. Ну, наверное, вот так. Хорошо. Вот как ты думаешь, уклады, уставы общероссийского движения «Возрождение» помогли бы в становлении державности, если их применить в полной мере на всех уровнях? Уклады, да? Ну, основы, которые существуют. Ну, я думаю, ну, в какой-то мере они бы, конечно, были серьезным подспорьем. Это несомненно, потому что, ну, во-первых, они строятся на тех базовых принципах, по которым жили наши предки веками, и которые не дали сбоя ни разу до того момента, пока их не втоптали в грязь. Единственное, их, конечно, это все требует доработки, потому что это в теории, да, то есть вот мы хотим вот так, мы видим это вот так, но нас пока тут всего там 100 человек, да, там или 200 человек, а что делать с остальными там 100 миллионов мужиков, ну я условно, да, там говорю, или вообще с остальными жителями 148 миллионов. Вот, то есть они требуют определенной доработки. То есть на очень больших уровнях, на серьезных уровнях, где там будут социологические какие-то исследования, статистические, ну и так далее, и тому подобное. То есть они требуют определенной доработки. Вот. Для нас, да, они работают, они хорошо работают, но мы-то понимаем, мы-то как бы не с улицы пришли, мы-то нас сюда на Аркане не завели. Вот. Ну, для всех остальных жителей нужно очень много, очень большой пласт работы. Ну, это понятно. Это понятно, что все требует адаптации на те, для тех людей, на тех уровнях, на которых они находятся. Но ведь я почему такой вопрос задал? Потому что решается это все коллегиально, то есть совместно, кругами. Дальше нет тех, которые не согласны. А если ты не согласен, ты объясняешь, почему. Дальше каждый берет ответственность за себя. И вот если это все переложить на государственный уровень, ну, например, взять вот чиновников, условно там, да, по их вот этим кругам, вот есть министр какой-то, есть его министерство, да, и вот так вот собрать всех вот этих товарищей министерских и сказать, решаем вот этот вопрос. Вот у нас есть специалисты, вот такие, такие, такие. Мы решаем этот вопрос. Кто согласен, кто не из-за зарплаты согласен, не согласен. Не из-за того, поднимут или опустят по должности, а из-за того, будет ли польза роду народу, ну и так далее, да, нашей стране. То я думаю, вот эти вот основы как раз принятия решений, взятия на себя ответственности, участие чистым открытым сердцем, по совести, это было бы очень важно. Это очень важно. Единственный здесь очень серьезный момент, нужно еще воспитать в себе вот этого... Ну, ответственного хозяина. Да, хозяина своей земли нужно еще воспитать. То есть не для каждого это подойдет. То есть это нужно взять же на себя достаточно серьезную ответственность, достаточно серьезную работу проводить. Это же ну, целыми там, ну, все ли готовы, да, к этому? Вот, вот какой вопрос. Вот когда все будут готовы, да, они прям идеально подойдут и... А будут ли все? Да, будут ли все. Ведь... Вот тут нужно начать с того, чтобы чиновникам нужно сначала подготовить базу, да, то есть, ну, или кому-то. Не обязательно чиновникам, без разницы, там, жильцам самим взять на себя и самоорганизоваться. Но ведь все время чем-то или что-то должны делать подготовленные люди. Ведь да, да, конечно. Вспомню, май 1936 года Сталин сказал, кадры решают все. И если кадр не готов быть хозяином, ответственным, не готов понимать, что происходит, не готов совместно трудиться. Он не на своем месте. Зачем он? Да. Конечно, я про то и говорю. Ну, какой это кадр? Да, какой он? Если он ничего не знает про космос, но себя называет космонавтом. Да, да, какой да. Он космонавт? Конечно, да? Конечно. Если он ничего не знает про токарное дело, называет себя токарь. Потому что хорошее слово, красивое слово, токарь. Так, да, вот, понимаю. Да, да, так в том-то и вот этот когнитивный диссонанс. У нас 99% находится не на своем месте, ну или 90%, да, находится не на своем месте просто ради... там, не знаю, положение в обществе какого-то, да? Поэтому они и не могут это все выставить, не из-за того, что они... Такие манагеры-куикакеры, да? Да. Задорно. Да. И получается следующее, что вот принцип, мне надо не путать, принцип и кадры. Вот когда принцип ведения хозяйства, ведения округов, принятия решений, взятия на себя обязанностей, и еще на это накладываются правильные кадры, вот тогда мы получаем да, то, что нам необходимо. Поэтому я говорю, основу можно взять? Конечно. Вот, да, да, основы. А вот кадры нам придется да, готовить. Да, да, придется... Основы, основы. Так для этого движение возрождения работает. Для этого движение возрождения там два раза в год со всех регионов и собираются. Да, там. То есть не просто там собрались, там, поговорили о чем-то да, и разошлись, встретились, там, руки пожали и разошлись. Устои только оттуда, ну, в большинстве только оттуда и стоит. Ну, вот я про это и спрашивал. Одно условие, другое дело кадры. Вот надо их совместить. Да. Кадры пока мы видим, что в большинстве своем не готовы. Не готовы. А устои уже да, вот, да, вот да, они. Уже... Кстати, в принципе, а что кадры-то не готовы? Многие люди, которые в возрождение входят, либо которые взаимодействуют с возрождением, по сути дела, это без пяти минут уже готовые кадры. Да, да, да. Но... Если их чуток подтянуть, ввести в курс дела, основа-то уже есть. Тут ну. дело не в компетенции, не в компетенции вот, человека, который находится на месте. Здесь дело в том, что если человек причислил себя к хозяину земли, он может быть всем. У него главная задача, чтобы земля росла, процветала и приумножалась, так же, как его семья, так же, как и все вокруг, и только это единственный выход. И он, ну, как, тут кадры, да, я согласен, здесь кадры можно даже и не воспитывать. Ну, просто единственная масса, критическая масса, да, там, чтобы их было больше, чтобы можно было, ну, во все регионы, во все сферы, да, там, ну, или хотя бы в какие-то определенные сферы, да, там, чтобы вот эти люди, которые, я не говорю про движение, не только, что движение Возрождения, это прям вот светоч, просто нужно быть хозяином, там, своей земли. А один из вариантов, один из серьезных таких инструментов вот движение Возрождения. У нас есть такая традиция, хорошая, на мой взгляд, когда говорящие желают что-либо тем, кто его слушает и смотрит. Вот у тебя есть такая возможность пожелать, может быть, напутствие какое-то, может, чем-то поделиться. Я недавно, в конце апреля, был на форуме общественного образования в Питере. И очень много было достаточно серьезных имен и очень высокие трибуны. И, ну, я запомнил одно высказывание, которое было произнесено на этом форуме. Так вот, там сказали, что к 2050 году российская нация прекратит свое существование. Это согласно статистическим, социологическим, ну и так далее, куча всего, вот ученые высчитали. Так вот, я хочу, чтобы 2050 года никогда не настало. Вот в таком формате, да? Да, вот в таком формате никогда не настало. Для этого нужно очень много работать, для этого нужно рожать детей, для этого нужно быть сильным, брать на себя ответственность, для этого нужно, ну, просто не бояться быть хозяином своей земли. Ну, то есть для этого нужно быть хозяином своей земли. Вот я хочу, чтобы 2050 года никогда не наступило, и для этого, ну, мы прикладываем вот все усилия. Мы просто об этом не понимаем, не знаем, но где-то внутри, на каком-то, ну, внутренний голос, он подсказывает, что вот, ну, надо это сейчас делать. Если мы сейчас это не сделаем, то, ну, то 2050 год может наступить завтра, послезавтра или... Досрочно, да? Досрочно, да. Ну что ж, благодарю тебя за столь содержательный разговор. Да. Будь добр. Благодарю. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!